Эпилог. Мент, а я считаю правильное решение. Мне вообще Гарик сразу не понравился. Кричал, суетился, как не мужик. А чего, это ж судьба. Вот я, когда из армии пришел, мог пойти либо в менты, либо в бандиты. Просто все мои из двора были менты, ну и я к ним. А был бы я из другого двора, все, сейчас был бы бандитом. Ментов бы ловил. Ну, в смысле, в общем, я рад, что его больше не будет. А, извините, а можно это мне все на кассету переписать? Транс. А я верю в переселение душ. Вот я бы хотел стать травинкой и так качаться на ветру, качаться. Луга, коровки пасутся. Ой, а если коровы, они же меня сожрут. Я буду лежать на том же лугу, только уже совсем не травинкой. Ну вот, только начнешь мечтать, как придет какая-нибудь скотина и все изгадит. Лена, а я до сих пор не понимаю, как это умер? Вот я когда маленькая была, у меня дедушка умер. Все плачут, а я сижу и думаю, а когда можно будет улыбаться? Через час? Через день? Или вообще уже никогда? Ой, я подумала, а если меня нет, я же могу Надьке 600 рублей не отдавать. Ой, а кто же их тогда потратит, если меня нет? Запуталась. Так, а кто ж тогда запутался-то? Ой, девчонки, чего только не бывает за 500 долларов. Лёша, Гарик, он, конечно, странный был, но с ним было легко. Однажды пришел, рассказывает, познакомился с какой-то невероятной девушкой, тонкая, искренняя, настоящая. И вот он говорит, утром просыпаюсь рядом с ней, и знаешь, какая первая мысль? Пукал я или не пукал? А знаешь, какая вторая? Конечно, пукал. Наверное, не надо было сейчас это рассказывать. Эдик, я до 8 класса вообще ничего не знал о сексе. А потом поехал в лагерь, и мне там все рассказали, что все взрослые этим занимаются. Я был в таком ужасе, спросил, что и мои родители тоже. А там был один парень, старше всех на год. Он, видно, понял, посмотрел на меня и сказал, нет, твои нет. Так вот, у меня со смертью было то же самое. А сейчас уже так не будет, наверное. Слава, есть какие-то вещи, про которые ты точно знаешь, что они не произойдут, но почему-то надеешься. Вот как со сборной России по футболу. Знаешь же, что она ничего никогда не выиграет. И каждый раз ждешь, болеешь как идиот, ничего с собой поделать не можешь. Так же и со смертью. Точно знаешь, что она будет, но как-то все-таки надеешься. Кстати, Гарику в этом смысле было легче. Он футбол не любил. Гарик, вообще-то сейчас не очень настроен говорить. Я в детстве думал, что умирают только старые люди. Ну, что как-то все логично устроено. Все взрослеют, стареют, потом умирают. Мне когда было лет 5, я был в старшей группе. Мы дразнили среднюю группу, что мы сейчас в школу пойдем, а они еще будут год в детском саду. Потом мы в институт поступим, а они еще год в школе. Потом мы работать, а они в институте. Ну и в конце концов, мы умрем, а они еще будут целый год мучиться, как дураки. Ладно, все, выключай. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The subscriber's phone is switched off or out of the coverage.